Глава 4. Тимур. Накануне днем. Стою и совершенно не понимаю, что это сейчас было такое. Рыжая пышка влетела в мой кабинет, потребовала собеседования, а в финале кинула в меня своим книжным полуфабрикатом. Илюха сияет, как новогодняя елка, а Жора недовольно пыхтит. Так, собираю с пола листы рукописи, которые мне прямо в лицо зарядила эта рыжуля. Признаться, когда она начала высказывать мне, член даже слегка приподнялся. Такая прям скромная булочка. Стояла, топталась, губки поджимала. А потом проснулась фурия. Усмехаюсь. Я люблю ярких женщин, но не рыжих и не толстых. Увы, я поклонник иной красоты. Хотя не могу не признать, что она горячая. «Выкинь это», — фыркает наш шеф-повар, указывая на рукопись девушки. «И святой водой полей!» «Жора, ебальник свой завали!» Рычу. «Иди уже, добавляй свою корицу!» «Но?» — округляет глаза. «Иди, я сказал!» Гаркаю так, что Милославский аж подпрыгивает. «Ты так со мной не разговаривай, Тимур!» Пробует что-то возразить. «А ты работай! Сам знаешь, что твоя звезда Мишлен стоит!» Не удерживаюсь от сарказма. «Мишлен!» «Жора, добавь корицы. Или лучше возьми нужные сорта яблок». Илюха плюхается в кресло передо мной. «А мы пока поболтаем». Недовольный повар скрывается за дверью. «Ну что?» — спрашивает Илюха. «Что?» «Когда пойдем возвращать рыжулю?» — облизывается. «Зачем?» — сухо спрашиваю. «Мне нужна помощница с конкретными данными, а не полная девчонка с одышкой». «Когда она орала на тебя?» «Одышки я не заметил». Усмехаюсь. «Да, шоу она устроила яркое. Я аж возбудился. Пиздец какой-то». «Это не обсуждается. Мы тут для того, чтобы поднять это богом забытое издательство и вывести в прибыль. Для этого нужны новые контракты». «Секретарша тут при чем?» «Она лицо компании». «Так рыжуля красивая». «Подрачи иди», фыркаю. «Она тебя тоже зацепила, дружище?» Ухмыляется он. «Можно было бы ее вдвоем». «Немного». «Ты что несешь?» Выгибаю бровь. «Порнухи пересмотрел». «Нет, просто она реально мне понравилась». Вздыхаю. Друг мой совершенно не разбирается в женщинах. Звонит мобильный. «Да, мам». Сразу беру трубку. «Тимурчик», весело щебечет она. «Ты подумал над моей просьбой?» Моя мама вдруг решила купить себе аутентичный деревенский дом и пожить на природе. На все мои уговоры выбрать себе что-то поприличнее она обижалась, и я в итоге сдался. Да, у моего знакомого есть вариант. Его будущая жена продает такой дом. Ехать, правда, далековато. Дебри те еще. Ни комфорта, ни цивилизации. Все, как ты хотела. Отлично, воодушевляется она. Когда едем смотреть? «Я еду», — отрезаю. «Тебе незачем туда тащиться». «Но». «Никаких «но». Завтра съезжу, посмотрю. Приценюсь и решу, стоит ли тебе тратить на него свое время». «Ты стал невыносим, Тимур», — строго говорит. «Я знаю. И тоже люблю тебя, мамуль». Улыбаюсь. Она что-то фыркает в ответ. Но я кладу трубку. Почему-то в мыслях сразу возникает образ рыжей девушки Жанны. Молоденькая такая. И почему она так отчаянно борется за свою книгу? «Завтра едем в деревню?» — скалится Илья. Этот черт как узнал, сразу воспылал желанием поглазеть на деревенских девушек и навязался со мной. «Угу!» — беру рукопись рыжей и рассматриваю. Все перепуталось. Что мне с этим делать? И почему так хочется вернуть ей ее? «Она тебя зацепила», — объявляет друг. «Кто?» — хмурюсь. Пытаясь кое-как сложить листы по порядку. У нее очень аккуратный почерк. Здесь и правда много пометок интересных. Марки, названия, пояснения. Все подробно и понятно. Она очень трудолюбивая. «Рыжуля», — ухмыляется Илюха. «Клянусь, ты запал на нее, дружище». «Бред не неси». «А я запал. Дай мне ее рукопись. Я найду адрес и отвезу ей. Посажу на свой член, а потом мы поженимся. И она родит мне чудесных рыжих малышей». Он тянется к книге, но я вовремя убираю ее в стол. Я сам. А теперь марш работать. На следующий день мы встречаемся у меня и выдвигаемся в деревню. Выезжаем рано, хотя договорились на 11. Хочется застать хозяйку врасплох, чтобы она не успела поработать над косяками. Стоит отличная летняя погода. Пробки немного омрачают поездку. Рыжик, рыжик. Илья прикрывает глаза. Она ангел просто. Ага, и потому рукописями швыряется. Ты просто ее довел. Нужно было провести с милашкой собеседование. Я бы ее на твоем столе так отсобеседовал, она бы голосок свой сорвала. Заткнись уже, гаркаю. Меня бесит, что после слов друга я тоже представил, как гордый рыжик лежит распластанная на моем столе. Юбочка задрана, голенькая киска открыта. Почему-то я уверен, что она гладкая во всех местах. Друг сосет ее грудь, а я слизываю сладкую влагу. Бип! Блять! Еле уворачиваюсь от внезапно появившейся машины. «Кто-то размечтался?» — хмыкает Илюха. «Да, сука. Что за сбой в моей голове случился? Я не люблю толстых девушек. Не люблю. Но это рыжая. Она пухленькая. Сладкая. Ее прям хочется. Может, Илья прав? И стоит найти рыжика?» Член больно упирается в джинсы. «А вот и нужная деревня», — воодушевляется друг. «Я, кстати, взял нам плавки». «Ну, пиздец!» Закатываю глаза. «С чего ты взял, что тут есть пруд или что-то такое?» «Тебя в онлайн-картах забанили, друг?» Округляет глаза. Паркуюсь у нужного дома. Никого еще нет. Ухмыляюсь. Затем достаю книгу из бардачка. На ожидание уходит примерно полчаса. Но почитать так и не выходит. Илюха трындит без умолку, так что не удается сосредоточиться на сюжете. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида. Мне не кажется? Хмыкаю. Несколько раз моргаю. Точно не кажется. Что там? Илья разворачивается. Жанна. Она ковыляет с автобусной остановки. В руках большая сумка. Когда приближается, получается ее хорошенько рассмотреть. Вся потная. Огненные локоны прилипли к лицу. Футболка влажная. Через тонкую ткань просвечиваются сосочки. Она без лифчика, что ли? Блять. Рот наполняется слюной. Разворачиваюсь к Илье, а он уже выскочил на улицу. Этот день обещает быть интересным. Следую за ним.